Этнография и антропология. Советский секс. Мужской страх. Мы сидели на скамеечке в школьном дворе и разговаривали о женщинах. О чем же еще говорить семиклассникам после уроков, особенно в конце апреля? На земле валялся окурок. «Проститутка курила», — сказал мой дружок Пакля. «Почему? Видишь, помада». Это был серьезный аргумент. «А бывают еще проститутки-диверсантки», — продолжал Пакля. «Их к нам из Америки засылают. У них такая специальная. Такая диверсантка советскому человеку даст, а потом у него яйца поднимаются вверх, прямо в дыхательное горло, и он задыхается насмерть». Нам и так было страшно подумать о женщине, а тут стало еще страшнее. Женский и мужской страх в контексте секса, еще раз упрямо подчеркиваю, что речь идет о русском городском сексе 70-х, это совершенно разные страхи. Женский страх – это по большей части страх реальный, социальный, так сказать, страх внебрачной беременности, страх заразиться венерической болезнью, а также социокультурный, страх лишиться девственности до свадьбы, страх огласки, страх получить репутацию доступной женщины, пойти по рукам и тому подобное. Был даже страх получить клеймо «бесстыжий» или «залапанный». Это особый, не очень частый случай, где стыд и страх идут в одной упряжке. Отмечено в некоторых подростковых коллективах 12-14 лет. Если про девушку становилось известно, что она перед кем-то раздевалась догола или что ей тискали грудь, то каждый мог у нее потребовать показать или дать полапать. Конечно, она не обязана была соглашаться и чаще всего не соглашалась, но все равно это было что-то вроде символической утраты девственности. Мужской же страх на 9/10 был невротическим. Даже когда молодой мужчина боялся заразиться сифилисом, этот страх часто принимал комические формы. Вместо презерватива использовались дурацкие снадобья и ритуалы. Я не раз видел, как молодые люди наутро после веселой ночи ощупывали носы сами себе и друг другу. Зачем? Как то есть зачем? От сифилиса проваливается нос. Это знали точно, но забывали, что такая неприятность может случиться только в нелеченных случаях, да и то через несколько лет. Молодые люди были одержимы страхом кастрации в разных вариантах. Этот страх был основой своеобразной мужской стыдливости. Ложились в постель в трусах и раздевались уже под одеялом. Страх кастрации соединялся со страхом перед вагинодентата. История о диверсантке-проститутке как раз про это. А также мифические истории о том, что один друг моего приятеля разрезал себе член вдоль до самого упора жестким женским волосом, который встал поперек входа. Ну, или что девушка спрятала там что-то железное и колючее. Что именно? Украденную у подруги брошку, например. Главным средоточием обоих страхов был страх защемления. Об этом рассказывались десятки страшных историй, случившихся с одним другом моего приятеля, а также многочисленные анекдоты. Смешные, конечно, но из-за смеха выглядывал ужас. А вдруг защемит, а тут как раз муж, сослуживицы, милиция, родители с работы, зеленый патруль в лесу. Но самым главным был страх импотенции. Страх, что не встанет. У многих не вставал именно от этого страха. Васильченко писал, что в европейской, в том числе русской культуре, половой акт для мужчины считался своего рода удалью, эдким цирковым трюком, который нужно суметь выполнить всегда и везде. В гостях, в поезде, в турпоходе, в общежитии, где рядом спят или подсматривают еще 5 человек. В общем, после 3 бессонных ночей в пьяном виде на крыле самолета во время воздушного боя над жерлом извергающегося вулкана у тебя должен встать, и ты ее должен трахнуть. Иначе ты слабак. Фантастические рассказы о небывалых сексуальных подвигах только усиливали страх потерпеть фиаско. Так что про большинство первых свиданий можно было смело сказать. Вот и встретились 2 страха.